Вопреки опасениям Фанфана, Оливье Баттендье помнил о его деле. Каковы бы ни были тому причины, мы видим, что он был человеком, исполнявшим свои обещания. Поэтому какое нам дело, что целью этой дружеской заботы было оживить свой собственный интерес к супруге? Как верно угадала Аврора, Баттендье не хотел обращаться прямо к грубияну Рампоно. В Бордо не нашлось никого, кто захотел бы это сделать. «Он просто тут же вышвырнет меня вон», — заявил ему даже городской советник Лариага. Поэтому Баттендье отправился в Марсель к старому другу своего отца, весьма влиятельному человеку, который уже 30 лет был армейским поставщиком. Теперь удивимся тому, какие повороты затевает жизнь, какие изобретает сцены, и театр себе такие не позволит. Ведь поставщик этот был никто иной, как человек, знакомый нам в связи с Анной Беко, тот человек, который наряду с Рансоном и братом Анже считался отцом маленькой Жанны, тогда матери Фанфана, а теперь графини Дюбарри. Поставщик выслушал Оливье Баттендье, но покачал головой, теперь уже совсем седой. Он сам ничем помочь не мог. Рампоно, бедный и честный полковник, ненавидел армейских поставщиков, богатых и бесчестных. «Но кое-что я сделать могу», — добавил поставщик. «Написать одной особе, которую я знаю от рождения и с которой поддерживаю хорошие отношения. Поклянитесь мне, что сохраните это имя при себе и никому не скажете ни слова». «Это фаворитка, да-да, графиня Дюбарри, мой милый», и в самом деле написал на следующий день письмо по всей форме. Как хорошо было бы теперь узнать, как Фанфана вырвала из рук Рампоно всемогущая Жанна, которая была его матерью, не зная этого, так же, как и сам Фанфан. Однако это письмо, доставленное через 20 дней, было найдено в секретариате графини Дюбарри в огромной груди писем, жалоб и прошений, которые к графине поступали со всей Франции, только 10 мая, в тот день, в 3 часа 15 минут, умер Людовик XV. И в ту же ночь рота гвардейцев окружила замок Лувесьен, где пребывала фаворитка. Их командир приветствовал графиню и сказал ей: «Мадам, я получил приказ немедленно доставить вас в аббатство Пон-Одам». И рано утром павшая фаворитка, всю дорогу, не перестававшая плакать, вошла в ворота монастыря Пон-Одам. Из роскоши своего замка Лувесьен в голые стены монашеской кельи Жанна проплакала целый день, власть ее длилась 6 лет. Письмо поставщика было сожжено вместе с 2000 других бумаг. Фанфан запрыгал от радости, когда узнал, каковы результаты вмешательства Баттендье. «Графиня Дюбарри? Но это удивительно! Знаете, что я с ней знаком? Однажды, мне еще не было и 10, я спас ей драгоценности». И Фанфан подробно изложил Оливье и Авроре ту давнюю историю, которая произошла на рю Нев-де-Птишамп. Он видел перст судьбы в том, как странную причуду и судьбы прошение о помощи направлено было именно той женщине, которая когда-то свою помощь ему обещала. И если, разумеется, графиня могла его вспомнить, не сомневался, что помощь не за горами. «Как жаль, что я не знал, что ваш знакомый напишет именно ей. Я бы попросил напомнить ту сцену в магазине Лабилля и того малыша, который назвался Титусом». Только теперь не в этом было дело. Фанфан уже буквально ощущал, как на него нисходит протекция графини, и чувствовал себя любимцем богов. И ощущение, что протекция ему обеспечена, это эйфория – привели к тому, что он совершил поступок, который можно назвать примером рыцарства, но который граничил и с провокацией, и заработал ему потрясающую репутацию во всей французской армии.